Илья Эренбург. Есенин гордо, но и горестно называет себя последним поэтом деревни. Его стихи – проклятие железному гостю, городу. Тщетно бедный дуралей жеребенок хочет обогнать паровоз. Последняя схватка – и ясен конец. Об этой неравной борьбе и говорит Есенин. Говорит, крепко ругаясь, горько плача, ибо он не зритель. Где, как ни в России, должна была раздаться эта смертная песня необъятных пашен и луговин? Русская деревня, пропев песни свои, замолчала навек. Ее выразитель — Сергей Есенин. Крестьянин теперь сражается с городом, используя отнюдь не вилы, но самые, что ни на есть, городские пулеметы. Есенин также живо приспособил все орудия современной поэтической техники. Но пафос его стихов далек от литературных салонов. Он рожден теми миллионами, которые его стихи не прочтут, вообще чтением не занимаются, а, выпив самогонки, просто грозятся, ругаются и плачут. Вот эти слезы, эта ругань, эти угрозы и жалобы в стихах Есенина. Деревня, захватившая все и безмерно нищая, с пианино и без портков, взявшая в крепкий кулак свободу и не ведающая, что с ней, собственно, делать, деревня революции откроется потомкам не по статьям газет, не по хронике летописца, а по лохматым стихам Есенина. Откроется и нечто большее, вне истории или этнографии. Экстаз потери, жертвенная нищета, изуверские костры самосожжения. Поэзия Сергея Есенина. Поэта, пришедшего в этот мир, чтобы все познать и ничего не взять.